Глава 16. Пилот самолета Lockheed Lodestar был сильно обеспокоен. «Надвигается гроза. Не нравится мне это». Он кивнул второму пилоту. «Возьми управление». Выйдя из кабины, он направился в салон. Кроме двух летчиков, на борту самолета было 5 пассажиров. Байрон Скотт, умный, энергичный основатель и глава компании Scott Industries, его обаятельная жена Сьюзен, их годовалая дочь Патриция, Майло Скотт, младший брат Байрона, и жена Майла Эллен. Они летели на одном из самолетов компании из Парижа в Мадрид. Идея взять с собой ребенка пришла в голову Сьюзен в последний момент. «Я не люблю с ней надолго расставаться», — сказала она мужу. «Боишься, что она нас забудет?» — подразнивал он ее. «Хорошо, возьмем ее с собой». Теперь, с окончанием Второй мировой войны, Scott Industries быстро проникала на европейский рынок. В Мадриде Байрон Скотт намеревался ознакомиться с перспективами строительства нового металлургического завода. Пилот подошел к нему. «Простите, сэр, впереди грозовые облака. Это не предвещает ничего хорошего. Вы не хотите вернуться?» Байрон посмотрел в иллюминатор. Они летели сквозь серую массу густых облаков, освещавшихся каждые несколько секунд вспышками далеких молний. «Сегодня вечером у меня в Мадриде совещание. А нельзя ли облететь грозу?» «Я попробую. Если не получится, придется повернуть назад». «Хорошо», — кивнул Байрон. «Все пристегните ремни, пожалуйста». Пилот поспешно вернулся в свою кабину. Сьюзен слышала весь этот разговор. Держа на руках ребенка и прижимая его к себе, она неожиданно пожалела, что взяла девочку с собой. «Нужно сказать Байрону, чтобы он приказал пилоту вернуться», — подумала она. «Байрон!» Они внезапно очутились в эпицентре грозы, и обрушившиеся на самолет порывы ветра начали бросать его вверх и вниз. Тряска становилась все сильнее, по стеклам иллюминаторов хлестал дождь. Грозовые облака полностью блокировали видимость, пассажирам казалось, будто они качались на волнах ватного моря. Байрон включил селекторную связь. «Где мы находимся, Блейк?» «Мы в 55 милях к северо-западу от Мадрида, над Авилой». Байрон вновь посмотрел в окно. «Обойдемся сегодня без Мадрида. Давай разворачиваться и выбираться отсюда к черту». «Вас понял». Решение опоздало на долю секунды. Пилот только начал делать вираж, как неожиданно впереди возникла вершина горы. Катастрофа была неизбежна. Последовал страшный грохот раскалывающегося металла, и небо словно взорвалось, когда самолет, врезавшись в склон горы, разлетелся на части. После катастрофы наступила неестественная тишина, длившаяся, казалось, целую вечность. Ее нарушало лишь потрескивание горевшей резины шасси. «Эллен!» Эллен Скотт открыла глаза. Она лежала под деревом. Над ней склонялся ее муж и слегка похлопывал ее по щекам. «Слава Богу!» — сказал он, увидев, что она жива. Эллен села, ее подташнивало, в голове стучало, все тело ныло. Она обвела глазами искореженные обломки того, что еще недавно было самолетом, с сидевшими в нем людьми, и содрогнулась. «Где остальные?» — хрипло спросила она. «Ой, погибли». Она непонимающе смотрела на мужа. «О, Боже! Нет!» Застывшим от горя лицом он кивнул. «Байрон, Сьюзен, ребенок, пилоты. Все». Вновь закрыв глаза, Эллен Скотт беззвучно молилась. «Почему мы с Майло уцелели?» — думала она. Ей было трудно собраться с мыслями, Нам нужно спуститься вниз и позвать на помощь. Но уже слишком поздно. Они все погибли. В это невозможно было поверить. Всего несколько минут назад они все были полны жизни. Ты можешь встать? Кажется, да. Майло помог жене подняться. Она почувствовала приступ головокружения и тошноты и стояла, пережидая, пока это пройдет. Майло оглянулся на самолет. Пламя разгоралось. «Нам нужно уходить отсюда», — сказал он. «Эта штука может рвануть в любую секунду». Они тихо отошли и смотрели на пламя. Через мгновение огонь добрался до топливных баков, и раздался взрыв. Весь самолет был объят пламенем. «Мы чудом остались живы», — сказал Майло. Эллен смотрела на горящий самолет. Какая-то мысль не давала ей покоя, но ей было трудно сосредоточиться. Что-то связанное со Скотт Индастрис. И вдруг она поняла. «Майло!» «Да?» Он едва слушал ее. «Это судьба!» Послышавшаяся в ее голосе горячность заставила его обернуться. «О чем ты?» «Скотт Индастрис теперь принадлежит тебе!» «Так я не...» «Майло! Господь отдал ее в твои руки!» — жаром сказала она. «Всю жизнь ты был в тени своего старшего брата!» Теперь она уже мыслила ясно и последовательно, забыв про головную боль и слабость. Она вся дрожала от безудержного потока слов. 20 лет ты работал на Байрона, на эту компанию. Ты не в меньшей степени, чем он, способствовал ее процветанию. А он... Что? Он как-нибудь тебя отблагодарил? Нет. Это была его компания, его успех, его прибыль. И вот теперь у тебя появилась возможность получить свое... Он в ужасе посмотрел на нее. «Эллен, их тела... Как ты можешь даже думать об этом?» «Я понимаю, но не мы же их убили. Настал наш черед, Майло. Мы, наконец, получили то, что принадлежит нам по праву. Кроме нас не осталось никого, кто мог бы заявить о своих правах на компанию. Она наша! Твоя!» И в этот момент... Они услышали плач ребенка. Не веря своим ушам, они посмотрели друг на друга. «Это Патриция! О, Господи, она жива!» Они нашли девочку в стороне возле кустов. Она чудом осталась невредимой. Взяв ее на руки, Майло прижал ее к себе. «Все хорошо, милая», — шептал он. «Все будет хорошо». Эллен стояла возле него с выражением ужаса на лице. «Ты? Ты же говорил, что она погибла!» «Она, должно быть, была без сознания». Эллен долго смотрела на ребенка. «Она должна была погибнуть вместе со всеми», — сказала она сдавленным голосом. Майло поднял на нее глаза. Он был потрясен. «Что ты говоришь?» «Байрон все завещал Патриции. В ближайшие 20 лет тебя ждет попечительство. А в дальнейшем, когда она вырастет, она будет обращаться с тобой так же пренебрежительно, как и ее отец. Ты этого хочешь?» Он не отвечал. «Такого случая, как сейчас, у нас больше не будет». Она, не отрываясь, смотрела на ребенка, и в ее глазах появилось что-то дикое, чего Майло никогда не видел раньше. Она словно хотела... «Господи, она не в себе, у нее сотрясение». «Господи, Эллен, что у тебя за мысли?»